Глава сороковая. К утру стало известно имя четвертой жертвы. Эмма Монтут. Пропала девушка еще в пятницу, в районе 2 часов дня. Стайлс на службе так и не появился, и Винсент отправил инспектора Милза поговорить с семьей и друзьями убитой. Я же двинул в Уайтчепел, договорившись с Милзом встретиться в ярде в 6 вечера. Впереди целый день, чтобы разыскать Маклафлина. Проще всего было провести полчасика у Ма Дойл, чем околачиваться у последнего известного нам адреса проживания НАТО. Подойдя к лавочке Дойлов, я заглянул в окно и тут же отпрянул. Тьма народа, и каждый захочет поздороваться и узнать, что я тут забыл. Пришлось обойти со стороны переулка и проскользнуть через черный ход, где я сразу наткнулся на упаковывающую чай Элси. Девушка вскрикнула от удивления и, бросившись ко мне, крепко обняла. Я отстранился и рассмотрел ее. Все больше становится похоже на мать. Тот же дерзко задранный подбородок, те же карие глаза, те же густые рыжеватые волосы. Элси исполнилось 19, и она уже была хорошенькой, нет, чертовски красивой девчонкой. Интересно, сколько парней из Уайтчепела за ней бегает? «Каким ветром, Микки?» — осведомилась она. «Давно уж никто не называет меня Микки, только ты да ма», — улыбнулся я. Элси легонько шлепнула меня по щеке. «Это тебе за то, что уже месяц не заглядывал к нам на воскресное чаепитие. А сегодня, кстати, вторник. Зачем пожаловал?» «Вот еще одного человека», — сконфуженно пожал я плечами. «Думаю, ма подскажет, откуда начать поиски. Я...» «О Нате Маклафлине». Улыбка Элси померкла, и я дружески обнял ее за плечи. «Не собираюсь доставлять ему неприятности, не беспокойся». «А чего ты от него хочешь?» — вопросительно наклонила голову девушка. «Нужно спросить, не имеет ли он отношения к женщинам, которых убивали на Темзе». «Ах, Микки, ты же понимаешь, он тут ни при чем». «Уверен, что нет, но спросить обязан. Не знаешь, где его найти?» «Сейчас позову ма. Она наверняка знает», — надула губки Элси. Девушка вышла в торговый зал, и сквозь приоткрытую дверь послышалось гудение дюжины голосов. Перевернув бочку, я уселся сверху, как делал раньше, подсчитывая выручку лавки мелком на грифельной доске. Сверху потянуло ароматом индийского чая. Привычный знакомый запах вызвал у меня в памяти один воскресный день, когда я забежал к ма почаевничать. Элси за столом поведала мне о суде над Маклафлином. Заседание состоялось за 2 недели до моего визита, и Элси все еще не могла прийти в себя от гнева. Она тогда рассказала о Джемми Грин, хорошенькой девушке, даже слишком хорошенькой для Уайтчепела, любившей сеять смуту среди парней, флиртуя то с одним, то с другим. Особенно ее заводило, когда мальчишки вступали из-за нее в драку. Так или иначе, интриги девушки были довольно безобидны до тех пор, пока она не положила глаз на Маклафлина. Нат, хороший положительный парень, ухаживал за другой девочкой, Кэти Дьюи, и на Джему внимания не обращал. В итоге она поставила себе цель завоевать Ната. А когда не добилась успеха, сильно разобиделась. Как-то раз Джемма исчезла, и 3 дня ее не было видно. Обеспокоенная мать даже подала заявление в полицию. Наконец дочь появилась, твердя направо и налево, что Нат затащил ее в подвал в районе верфи, связал, а потом изнасиловал. Только через 3 дня ей удалось распутать веревки и сбежать. Сам я Ната никогда не встречал, но Элси утверждала, что за парнем в жизни подобного не водилось. Не тот он человек. Другое дело, что у него не было алиби. Нат целыми днями работал в порту, после возвращался домой и привычек своих не менял. Джема заявила, что, бросив ее в подвал, Нат потом являлся к ней в перерывах между работой и демонстрировала синяки и ссадины, туго затянутых на запястьях веревок. С судебным процессом тянуть не стали, и Маклафлина на основании слезливых показаний Джеммы признали виновным. Приговорили к 9 месяцам заключения. Буквально через несколько дней после суда выяснилось, что 4 разных человека видели Джемму в нескольких лавочках именно в те дни, когда она, по ее словам, находилась в заточении. Никто не задавался вопросом, как ей удалось освободиться. Представь себе человека, работающего в порту. Неужели он не способен затянуть крепкий узел? Ядовито говорила мне Элси, и, по-моему, в ее словах был смысл. Она очень рассчитывала, что я вытащу Ната из тюрьмы. Пришлось объяснить, что мне это не по силам. Да, признавал я, вердикт кажется несправедливым, однако суд состоялся, приговор вынесен, и ничего тут поделать нельзя. Кроме того, процесс проходил в районе, где у меня не было ни малейшего влияния. Я утешал Элси, говорил, что всего несколько месяцев, и Ната выпустят. Но юная мисс Дойл всегда отличалась обостренным чувством справедливости. Словом, она тогда была разгневана и разочарована до невозможности. Скрипнула дверь, и в комнатку на ходу, вытирая руки, вошла Ма. «О, Микки, ты вернулся!» Что она хочет сказать? Вернулся в чепел или в комнатушку у черного хода? Я быстро поцеловал ее в щеку. «Как там Гарри?» — озабоченно спросила Ма. «У него все великолепно. Он мне сразу рассказал, что любит латынь и мечтает стать доктором, так что я определил его к Джеймсу. Твой племянник торчит там круглыми сутками, заполняет карточки и учится на ходу». Ма нахмурилась. «Мы видимся», — поспешно добавил я. «Притирались поначалу тяжеловато, зато теперь отлично ладим. У парнишки доброе сердце. Он помогает мне с одним старым расследованием, пока я веду новое». «Ах да, эти несчастные дамы в лодках», — вздохнула Ма. «Видела твое имя в газетах. Помнишь, я говорил, что нами занимается наблюдательный комитет? Пытаются закрыть Скотланд-Ярд, помню». Так вот, один из членов этого самого комитета вбил себе в голову, что в убийствах может быть замешан Нат Маклафлин. Не дает покоя его давнишний приговор. «Приговор! Ложь от начала до конца!» — с негодованием воскликнула Ма. Я перевернул еще одну бочку и пригласил ее присесть. Элси рассказывала мне кое-что о Джемме. Оказывается, ее видели в городе во время предполагаемого заточения. «О чем я пока еще не знаю?» Ма уселась, неодобрительно поджав губы, и на ее щеках появились ямочки. Через пару недель после суда стало очевидно, что Джемма в положении. Настаивала, что ребенок от Ната. «Да только каждая женщина знает, что раньше, чем через месяц, животик не появится. Прошло еще 2 недели, Джемма сбежала». А ее сестра призналась, что нашла у девчонки в комоде веревку с пятнами крови. Судя по всему, раны она нанесла сама себе. «И куда она потом делась?» — выдохнул я. «Да кто ее знает? Дело-то свое она сделать успела. За неделю до суда Кэти Дьюи заявила Нату, что уже не знает, чему верить, и бросила мальчишку. По-моему, Нату убил не столько приговор, сколько разрыв с Кэти. Бедный парень». Он ведь так и не признал себя виновным. «Я знала Джоанну и ее мальчика много лет», — сказала Ма, покачав головой. «Говорю тебе, Микки, он не похищал Джемму». «Не спорю, Ма, и все же мне нужно поговорить с Натом». Почувствовав, что она готовится возразить, я наклонился ближе. «Вместо меня к нему ведь может прийти кто-то другой. Я хотя бы понимаю, что его вина крайне сомнительна». «Ну да». Она задумалась. «Подожди здесь». Вернулась Ма только через 20 минут. «Попробуй зайти в Золотой Рог. Помнишь, где это?» «Разумеется». Ма бросила на меня печальный взгляд. «Боюсь, ты найдешь его не в лучшем виде. Только не думай, что он и в самом деле такой, каким кажется. Нат всегда знал меру. А сейчас набирается чуть не каждый день, так Джоан говорит. Ему плохо, Микки. На его месте вполне мог быть ты». «Если бы ты не учила меня уму-разуму», — закончил за нее я. Ма похлопала меня по щеке, надо сказать, нежнее, чем это сделала Элси. «Береги себя, Микки. Себя и Гарри». Я быстро, но с чувством ее обнял и отправился в Золотой Рог. Прошло больше 10 лет с тех пор, как мы, ребята из порта, забегали в этот паб, и все здесь осталось практически по-прежнему. Краска на вывеске облупилась, виднелись лишь контуры вырезанных в дереве букв и очертания рога. Еще поменялась дверь, видимо, старая прогнила. Перешагнув порог, я втянул в ноздри знакомый с юности густой запах хмеля и пропитанных ароматами реки половиц. На какой-то миг мне словно вновь стало 17, когда я вваливался сюда разболтанной походкой, бренча парой шиллингов в кармане, а за мной шел Пэт Дойл. Время было еще раннее. В такой час здесь не пели, не играли в карты и не дрались. Все это начнется позже. В зале сидело человек 10 посетителей, в основном поодиночке. Каждый, склонившись над кружкой, был занят своими думами, и на меня почти никто не посмотрел. Я подошел прямиком к пышногрудой барменше, спросил насчет НАТО, и она указала на один из столиков пальцем, напоминающим розовую сосиску, перетянутую серебряным кольцом. Обернувшись, я наткнулся на изучающий взгляд НАТО и приблизился к его столу. Парню было лет 20 с хвостиком. Крепкий, как и все ребята, подрабатывающие на верфи. На вид симпатичный, плечистый, с копной взъерошенных рыжих волос и угрюмой усмешкой. Присев напротив, я спросил: «Нат, я Микки Корван». «Полицейский?» — мрачно глянул на меня парень. Увидев мой кивок, он тут же на всякий случай пробормотал: «Я ничего такого не делал. Просто хочу задать себе пару вопросов». «Можно подумать, вы мне поверите», — хмыкнул он. «Послушай», — наклонился я к нему, — «я здесь вырос и прекрасно знаю, что к чему». «Похоже, вам удалось выбиться в люди», — заметил Нат, оценив мое пальто. «Ты ведь знаешь, Ма Дойл?» Нат слегка оживился и насмешку сменил осторожный интерес. «Ма Дойл подобрала меня после того, как пропала моя мать», — продолжил я. «Она уверена, что ты не трогал ту девчонку». Из Ната словно выпустили в воздух, и он обмяк, уставившись в кружку. «Нет, не трогал». «Я доверяю мнению Ма». Нат метнул на меня взгляд, и я заговорил тише. «Но расспросить тебя обязан. Ты слышал что-нибудь об убийствах на реке?» «Слышал». Нат изменился в лице, и в его глазах поочередно мелькнули ужас, затравленность и, наконец, уныние. «Вы считаете, что это сделал я?» — тускло пробормотал он. «Из-за того случая. Где ты был в пятницу во второй половине дня?» «Здесь», — помявшись, ответил Нат. Я встал и снова подошел к барменше. «В пятницу Нат был в Золотом Роге?» «А как же?» — буркнула женщина, не переставая протирать бокал. «Сидит у нас чуть не каждый вечер, хлещет пиво до тех пор, пока до краев не нальется». «Когда он появился в пабе?» Барменша, задумавшись, скривила губы. «Притащился в час дня, сразу после того, как я заступила на смену. Ушел после полуночи». «Точно?» Женщина перевела взгляд на Маклафлина, и, к моему удивлению, ее суровое лицо смягчилось. «Несчастный дурачок. Нечестно та девчонка с ним поступила». Она вновь глянула на меня. «Не знаю, кто в тот день орудовал на Темзе, только это был не Нат. Он так набрался, что на ногах стоять не мог». «Точно это была пятница, вы не путаете?» «Ну да, как раз последний день моей смены». Барменша обернулась к мужчине с отвисшими, словно у моржа, брылями. Тот сидел на одном из табуретов у стойки, делая вид, что не прислушивается к разговору. «Дик, ты ведь был у нас в пятницу? Видел Ната?» «Ну да. Я как раз около трех решил перекинуться в картишки. Нат сидел вон за тем столиком». Морж ткнул пальцем в угол, где задумался над своей кружкой Маклафлин. «Он там всегда сидит». «Так, значит, алиби Ната подтверждают два человека. Как вас зовут?» «Если барменша замнется, не факт, что ей можно верить». Однако женщина ответила без колебаний. «Марджери Флексвилл, а это Дик Коннелли», — мотнула она головой в сторону моржа. «Спасибо». Я положил на стойку несколько монет. «Налейте Дику пинту за мой счет». Морж благодарно кивнул, и монеты скрылись под пухлой дланью барменши. Вернувшись к столику Ната, я занес имена в записную книжку. «К тебе никаких вопросов не будет, обещаю», — сказал я, подняв глаза на Маклафлина. Он с сомнением посмотрел на меня и вновь поднес кружку ко рту. В глубине души у меня шевельнулось желание присесть рядом и попытаться убедить парня, как бы мерзко он себя ни чувствовал, жизнь продолжается, все переменится. Пройдет 10 лет, и Нат найдет себе работу по душе, обретет любовь, и, может, эта женщина полюбит его в ответ, забыв о тех днях, когда Нат вел себя как последний осел, встретит друзей, которые не постесняются наставить его на путь истины. Маклафлин нахмурился. Похоже, хочет, чтобы его просто оставили в покое. И все же я предпринял попытку. «Запомни мое имя. Я Майкл Корван. Если потребуется помощь, обращайся. Могу подыскать тебе работу, выдернуть тебя из этой трясины. Связаться со мной можно через Мат Дойл. Слышишь, Нат?» «Не нужна мне помощь от таких, как вы». Нат сопротивлялся, но упреки Белинды крепко засели в моей памяти, потому я и уловил в голосе парня нотки стыда и какой-то внутренний зов. Нет, он не молил о спасении, это было нечто другое. «Послушай, я действительно выбрался в свое время из болота, и лишь потому, что не отказывался от помощи после того, как ушел из Вайтчепела». Мне вспомнился мистер Гордон, офицер из полицейского участка в Ламбете. «Мне помогали не раз, и я в этом нуждался. Тоже был молод и упрям, в то время как мне еще многому предстояло научиться», — откровенно сказал я. «Если бы не один полицейский из Ламбета, я уже 100 раз сыграл бы в ящик». Похоже, стену недоверия удалось пробить, пусть и ненадолго. Нат испытующе поглядел на меня и все же смолчал. Я заговорил снова. «Нат, мое предложение в силе. Обращайся в любое время. Договорились?» Он кивнул. Уже неплохо. Выйдя на улицу, я задумался. Чем заняться дальше? Совсем недалеко, в 10 минутах ходьбы, находилась редакция «Фалкона». Туда я и направился. Толкнув входную дверь, поднялся на 2-й этаж, где работали наборщики. Их ловкие и быстрые пальцы так и мелькали, вытаскивая свинцовые литеры из гнезд в деревянных ящичках. «Где можно найти Тома Флина?» — спросил я у ближайшего наборщика. «Наверху!» — не отрываясь от работы, бросил тот. Поблагодарив его, я взобрался по шатким ступенькам. В темноте по такой лестнице подниматься не стал бы. Из двери в конце коридора выбивался конус света, и я заглянул в щелку. В комнате стоял Том, склонившись над заваленным старыми газетами столиком. «Том!» — он поднял глаза и приветливо улыбнулся. «Здравствуйте, Корован!» Я оглянулся в поисках стула, а Флин тем временем подвинул ко мне газетную страницу. «Похоже, я нашел новости о суде, который вас интересовал». «Но зачем вы, Том?» — пробормотал я, немало удивившись. «Ах!» — махнул он рукой. «Все равно искал одну статью по работе. Заодно обращал внимание на новости о судебных процессах. И вот, сами видите, это нельзя было не заметить». И правда, заголовок был набран дюймовыми буквами. «Доктор из Вест-Энда оправдан». Том наклонился над столом, потирая изувеченный палец. «Вот, смотрите. 4 года назад доктор Форсайт диагностировал у пациентки камень в почке». Репортер ткнул пальцем себе под ребро. «На самом деле у больной случился аппендицит. В итоге женщина умерла. Сразу возник вопрос, не был ли Форсайт пьян во время вызова? Так или иначе, дело замяли. Поверенный Форсайта Бартоломью Гриффитс, прожженный малый». Нетрудно представить, как доктор Форсайт клянется на Библии, пытаясь спастись от тюрьмы и необходимости продавать практику. Я быстро просмотрел статью, однако Том в своем коротком пересказе не упустил ничего важного. «Какой вы молодец, Том!» — похвалил его я, но репортер лишь отмахнулся. Так или иначе, помогая мне, сил он приложил немало. Пинты и Эля тут не обойдешься, а я привык платить по своим долгам. Пришлось рассказать все, что мне было известно к сегодняшнему дню. Взяв с Тома слово, что он пока не станет использовать полученные сведения, я пообещал, что на днях сообщу кое-что еще. Флинн проводил меня до выхода и свистнул, подзывая кэб. По пути я пытался встроить содержание статьи в уже имеющиеся данные. Проехав в наступающих сумерках мимо собора Святого Павла, я дошел в своих рассуждениях до поверенного, Бартоломью Гриффитса. Откуда мне известно это имя? Я терзался до самого Уайтхолла, пытаясь поймать мысль за хвост. Вышел из кэба, так ничего и не надумав. Стоит прекратить попытки. В конце концов, все вспомнится само собой.